Ай да молодец! Ай да умница! Голос незнакомой старушки ворвался в сознание Ануш неожиданно. Словно толстая стена, отделяющая ее от мира, вдруг рухнула беззвучно. «Ма-ма!» – прошептали обветренные губы. «Тут, мама твоя, тут! С работки вернулась как раз! Эй, Уна, давай бегом сюда! Девчонушка наша в себя пришла! Это ж надо так 10-летнего мужика отделать! 3 часа его зашивала, перевязывала! И кто? Пигалица! Глазки-васильки, реснички-лепестки, горний дух, а не ребенок!» В синях застучали торопливые шаги, и дверь комнаты распахнулась, пуская маму с тарелкой чего-то ароматного и горячего. Ануш раздула ноздри, сглотнула голодную слюну и вдруг вспомнила. Вспомнила все, и рука ее поползла на грудь и зашарила, ища и не находя. «Что-то потеряла, девонька!» — ласково проворковала личуха. «Штучку на цепочке». Круглое в добрых морщинках лицо старушки погрустнело в сочувствие. «На улице затерялась, наверное. Цепочка поди разорвалась, и поминай, как звали. Народ-то вон сколько собиралось. К рукам прибрал кто-нибудь, не иначе. Жалко сильно?» «Нет», — улыбнулась и покачала головой Ануш. «Нисколько. Так ей надо».